«Ты у цели, Франциско де Ассизи!» — в полголоса сказал монах, и через несколько шагов столь резко отдернул плотную черную занавесь, что взором принца, в изумлении отшатнувшегося, почти ослепленного, представилась хрустальная зала дворца Санта-Мадре, освещенная как днем. Перед ним открылось зрелище, искусно и рассчитанно действовавшее на чувства, от которого волосы становились дыбом на голове. В зале стены и пол, которые состояли из хрусталя в 3 дюйма толщиной, отвратительный черный дьявол в маске хлестал 2 несчастных женщин, которые, не имея никакой одежды, кроме платка, повязанного вокруг бедер, то увертывались от страшного палача, то в страхе обессиленные припадали к земле. Франциско увидел, что кровавая розга, которую черный человек бил обеих стройных монахинь с искаженными от боли лицами, была сделана из проволоки. В толстых стеклянных стенах были нарочно оставлены вышлифованные места, сквозь которые с ужасающей отчетливостью можно было видеть фигуры монахинь и вообще все, что происходило в хрустальной зале. Через эти места братья наблюдали за исполнением их приказания над несчастными жертвами. Перед одним из таких мест в ужасе стоял теперь принц де Ассизи, которому было дозволено заглянуть в эту тайную залу инквизиционного дворца для того, чтобы он мог еще раз увидеть графиню Генуэзскую, бывшую свидетельницей страшного наказания обеих монахинь, приступивших обет послушания. Они должны были радоваться, что подверглись такому легкому наказанию, после которого раны, во всяком случае, могли зажить через несколько месяцев. Принц увидел на другом краю залы монахиню. Испуг и радость заставили его вздрогнуть, когда он рассмотрел лицо ее и узнал графиню Генуэзскую, обворожительную Юлию, с холодными чертами лица и с прекрасными глазами и формами. Он мог еще раз полюбоваться любимой женщиной, взволнованный воспоминанием о прежних отношениях с ней, жаждущий услышать из ее уст одно из тех слов, которыми она, шутя, подчиняла его своей власти. В то время как он не спускал глаз с холодной, неподвижной Ай, Муттаро, отвратительный палач инквизиции, по-видимому, еще молодой, продолжал безжалостно до крови полосовать обнаженные плечи стонавших монахинь. Одна из них, тщетно молившая графиню Генуэзскую о помощи и заступничестве, казалось, с отчаянным спокойствием переносила все, что с ней делали, и прижалась к стеклянному полу. Прекрасные пластичные формы ее до сих пор непорочного тела могли бы очаровать и смягчить даже исполнителя страшного наказания, если бы у этого черного дьявола еще оставалось хоть какое-нибудь чувство. Он был испытанный, недоступный жалости, жестокий человек. Впоследствии мы увидим, что он способен был дать еще более страшные доказательства своего усердия. Другая монахиня старалась вывернуться от ударов палача. С раздирающим криком она делала большие прыжки и бегала по всей зале, преследуемая Муттаро, который не обращал внимания на то, что плечи и белоснежная спина его прекрасной жертвы уже были забрызганы кровью. Маленький платок, до сих пор покрывавший ее пышные бедра, развязался и был потерян во время этой ужасной беготни, так что несчастная, сама этого не замечая, совсем уже без покрывала старалась спастись куда-нибудь от палача. Ужасное зрелище! Такие-то приговоры осмеливались постановлять над своими близкими в фурии инквизиционного суда. Из-за прозрачных шлифованных промежутков пола выглядывали отвратительные, похотливые головы монахов.